Глава 19. Мечта завоевателя. Мы бросим народам грозу и пламя, несущие смерть Чингисхана, сыны. Из древней монгольской песни. Монгольские заставы с удивлением пропускали странных путников, направлявшихся к юрте главного полководца Сугудай-Богатура. Впереди шел тощий дервиш в высоком колпаке с белой повязкой паломника из Мекки. Его можно было бы принять за обыкновенного дорожного нищего, если бы не просторный шелковый синий чапан с рубиновыми пуговицами, оправленными в золото. Через плечо висела сумка, из которой высовывалась книга в кожаном переплете с медными застежками. В руке он держал длинный посох и сплетенный из тростника фонарь с толстой восковой свечой. За дервишем плелся старик в козловой шубе с кривой саблей на поясе. За стариком ехали рядом на небольших серых конях молодой толмач и два монгольских нукера. Оба монгола без конца тянули заунывную песню. Приближаясь к заставе, они кричали «Внимание и повиновение!» и затем снова продолжали протяжную песню. Дервиш, приближаясь к дозорным, сдвигал на затылок колпак, и на лбу его блестела овальная золотая пайца с изображением летящего сокола. Дозорные смотрели, разинув рты, и спрашивали вдогонку: «Идет к самому? А то к кому же?» Возле юрты полководца Субудай-Богатура дервиш остановился. Два огромных рыжих волкодава, гремя цепями, прыгали на месте, давясь от злобного лая. Дервиш долго стоял, задумавшись, опираясь на посох. Из юрты послышался голос. «Пусть учитель войдет!» Дозорный, стоявший рядом, толкнул копьем неподвижного дервиша и указал на вход. В юрте на ковре сидело несколько военачальников, склонившись над круглым листом пергамента, где начерчены были горы, черные линии рек и маленькие кружки с названиями городов. Толстый, сутулый Субудай-Богатур поднял загорелое лицо, уставился на мгновение выпученным глазом на дервиша и снова склонился к пергаменту, тыча в него корявым коротким пальцем. «Вот видите? От Сыгнака до великой реки Итиль для каравана 40 дней пути. Нам же придется идти в 2-3 раза дольше. Как только выберем Джихангира, войско выступит». «Да помогут нам заоблачные небожители!» — воскликнули монголы, встали и, прижимая руки к груди, один за другим вышли из юрты. Субудай-Богатур остался один на ковре. Он прищурил глаз, всматриваясь, точно стараясь проникнуть в тайные думы дервиша. Хаджи Рахим стоял неподвижно, спокойно выдерживая взгляд полководца, прославленного победами, известного своей беспощадной жестокостью при подавлении врагов и при разгроме мирных городов. «Я слышал о тебе, что ты знаешь многое». «Всю жизнь я учусь», — ответил Хаджи Рахим. «Но знаю только ничтожную крупинку премудрости вселенной». Субудай продолжал. «Ты был первым учителем моего воспитанника. Я вожу его с собой уже 10 лет, через земли многих народов. Он в седле учился быть воином и полководцем. Ты слышал об этом?» «Теперь услышал». «Я хочу, чтобы он закончил великие дела, которые не успел выполнить его дед, священный потрясатель вселенной. Я слышал однажды давно, как ты рассказывал о храбром полководце Искендере Зуль-Карнайне. Он тоже начал походы юношей. У него были опытные в военном деле советники, которые оберегали его». Субудай-Богатур зажмурил глаз, отвернулся и некоторое время молчал. Затем снова повернулся к дервишу. «Бату-хан полон страстных желаний, как пантера, которая видит вокруг себя сразу много диких коз и бросается то вправо, то влево. Возле него должен быть преданный, верный и осторожный советник, который будет предостерегать его и не побоится говорить ему правду». «Я араб», — Ложь считается у нас пороком. Вошел дозорный и остановился у входа, приподняв занавеску. «Внимание и повиновение!» — сказал он вполголоса. Субудай-богатур с кряхтением поднялся и, хромая, медленно направился навстречу. В юрту стремительно вошел Бату-хан. На нем был новый синий монгольский чапан с рубиновыми пуговицами в золотой оправе. Молодое загорелое лицо со скошенными узкими глазами горело беспокойной тревогой. Рот слегка кривился хищной улыбкой. На темном лице казались особенно белыми крупные волчьи зубы. Субудай-богатур низко склонился перед ним. «Ты хотел видеть ученого-мудреца. Вот он». Бату-хан быстро подошел к Хаджи-Рахиму и схватил рубиновую пуговицу на его плаще. «Я посылал за тобой, мой старый учитель, Хаджи-Рахим. Отныне ты меня не покинешь. Скоро начнется еще невиданный великий поход. Ты будешь моим летописцем. Ты должен записывать мои повеления, мои изречения, мои думы. Я хочу, чтобы правнуки мои знали, как произошло вторжение неодолимых монгольских войск в земли Запада. Посмотри сюда». Он опустился на ковер и стал водить пальцем по пергаменту. «Субудай-богатур, садись здесь, а ты, Хаджи-Рахим, сядь с другой стороны. Вот великий путь, красной, кровавой нитью, идущий на запад. Я пойду дальше, чем ходил мой дед. Я поведу войска вперед до конца вселенной». Бату-хан продолжал говорить, указывая на пергамент о предстоящем походе. Перечислял названия разных мест и городов. Видимо, он давно продумал план войны. «Ты будешь описывать каждый мой шаг, прославлять мое имя, чтобы ничего не было забыто». Субудай-богатур смотрел в сторону с каменным равнодушным лицом. «Я должен выполнить замыслы моего деда. Монголы — самые храбрые, сильные и умные люди на земле, — говорил он. Поэтому монголы должны царствовать над миром. Только монголы — избранный народ, отмеченный небом. Все другие народы должны быть нашими рабами и трудиться для нас, если мы оставим им жизнь. Все резкие и непокорные будут сметены с равнины земли. Они, как кизяк, сгорят на монгольских кострах». Бату-хан обратился к Субудай-богатуру. «Скоро ли мы двинемся в поход?» Субудай-богатур вздрогнул, точно очнувшись. «Когда мы прочтем войску завещание священного правителя и утвердим Джихангира. До этого прошу тебя, Бату-хан, будь особенно осторожен. Держись одиноко. Берегись хмельных перов. Нельзя подвергать себя опасности перед началом великого дела. Если ты погибнешь, войско поведет другой царевич. Гуюк-хан или Кюлькан-хан. Они никогда не сумеют выполнить великие замыслы деда, и войско развалится. Дзе-дзе! Мне нужно иметь около себя преданного человека, который всегда напоминал бы мне важное и срочное и говорил правду. Кругом я слышу только лесть и восхваление. Ты мне поможешь, мой старый учитель Хаджи-Рахим. Я подумаю также о смелом юноше, который уступил мне своего белого коня. Его зовут Арабша, Субудай-богатур. Прикажи разыскать его. Он кажется мне верным и неспособным на измену и лукавство. А ты, Хаджи-Рахим, с сегодняшнего дня начнешь описывать великий поход. Начни с моего поучения. Великий полководец должен быть загадочным и молчаливым. Чтобы стать сильным, надо окружить себя тайной, твердо идти по пути великих дерзаний, не делать ошибок и беспощадно уничтожать своих врагов.